Часть вторая. Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится. Гомер. Илиада. Глава 11. Был полдень, но солнце стояло низко. Афины звенели от звуков молотков и пил. Музыка возрождения и жизни снова хлынула в город. Не прошло и трех недель с тех пор, как последний персидский воин отправился на север. А город уже очнулся от потрясения и сбросил мертвящее спокойствие погребального костра. С высоты холма Пникс Фемистокл видел целые улицы, возникающие у него на глазах. Удивительно, чего могут достичь люди, нацеленные на выполнение одной единственной задачи. В первую очередь были восстановлены печи в гончарном районе Афин. Многие из них остались после пожара нетронутыми, другие были просто обрушены. Глазурованные кирпичи собирали по одному, из них складывали печь. Совсем скоро снова заиграл созидающий огонь, и дело пошло быстрее. Гончары работали день и ночь, стараясь выдать как можно больше кирпичной плитки до начала зимних дождей. На свежих стенах и балках возводили новые крыши. Плотники знали, что использование непросушенного дерева приведет к искривлениям и перекосам, но эту проблему переносили на следующий месяц. Едва надев топоры и пилы на новые рукоятки, люди отправлялись в горы рубить ели, тополя, дубы, в общем, все, что могли найти. Запах живицы и опилок смешивался с кислой угольной вонью, и это был запах трудолюбия и надежды. Как обычно, афиняне собирались на Пниксе узнать последние новости, услышать доклады. В новых, чрезвычайных условиях такие собрания стали ежедневным ритуалом. Удивительно, но Фемистоклу нравилось подниматься каждый полдень на холм, сидеть и слушать, не привлекая к себе внимания, как портовые торговцы или начальник рудника из Лавриона просят еще людей. Проблема последнего представлялась, пожалуй, самой важной. Люди были, материалы для восстановления города тоже. А чего не хватало, так это серебра, чтобы заплатить работникам, и еды, которую они могли бы купить. От Фемистокла не ускользнуло, что Ксантип освободил 1000 рабов. Возможно, данная им клятва помогла выиграть битву. Фемистокл не мог судить о вкладе каждого, большом и малом. Он также не мог оспаривать полномочия Ксантипа, чтобы выступать с какими-либо предложениями. В тот момент, в разгар эвакуации, Ксантип был и собранием, и тираном, разве что без титула. Если бы, скажем, городу угрожала чума или страшный шторм, Фемистокл мог бы подумать о созыве экстренного собрания для обсуждения решений Ксантипа. Но сейчас они находились в состоянии войны, и казалось маловероятным, что 10 000 рабов вернуться к прежним владельцам покорно и без борьбы, которую никто не мог выиграть. Фемистокл нахмурился, сжимая двумя пальцами переносицу. Именно потому, что Ксантип умел принимать решения под давлением, Фемистокл и вызвал его из изгнания, вернул домой. Расчет оправдался. На прошлой неделе афинский флот вышел в море с приказом эскадрам привезти зерно или какой-либо скот. Персы разграбили город, однако пропустили несколько складов. Фемистокл поставил охрану к подвалу, заполненному мешками с пшеницей. Хлеб из этой муки получался темно-коричневым и с горьковатым привкусом. Но людей нужно было чем-то кормить. Мало кто задумывался прежде о проблемах с застройкой самого города. Афины росли столетиями, улица за улицей. Когда в каком-то квартале возникала потребность в обуви, сапожник открывал маленькую лавку. Конечно, начать с пустого места было так же нелегко, как остановить катящийся вниз по склону камень. Вспомнив что-то, Фемистокл посмотрел туда, где ждал своей очереди выступить Аристид. Не так давно он привел гоплитов поддерживать порядок в Афинах. Фемистокл подозревал, что ничего другого Аристиду не оставалось, поскольку персы ушли, и наступила зима. Жители города отчаянно нуждались в помощи, и те, кто взял в руки щит и копье, хотели вернуться к семьям. И вот теперь Аристид был на собрании. Публика замолчала, а Фемистокл заставил себя улыбнуться чуть шире. Аристиды никогда особо не любили, но, безусловно, уважали. Устроить первое изгнание было делом действительно трудным. Больше такой трюк не сработал бы. А значит, какое-то время его придется терпеть. «Голос здесь!» — крикнул кто-то возле Аристида. Эпистат сделал приглашающий жест и отступил, почтительно предлагая место недавнему изгнаннику. Фемистокл напомнил себе, что Аристид не участвовал в морской победе при Саламине, а значит, смотреть на него с таким благоговением у собрания не было ровным счетом никаких причин. «Благодарю», — сказал Аристид. На холм он пришел без доспехов, выбрав самый обычный хитон, потрепанное старье, выглядевшее так, будто вполне могло служить ему до изгнания. Аристид заговорил, и Фемистокл обратил взгляд вверх, то ли к небу, то ли к Акрополю. «Я не могу сообщить вам о каком-либо успехе в переговорах со спартанцами. Их регент знает о клятве отца, но, похоже, не чувствует, что как-то особенно связан этим. Они полагают, что люди Спарты и Коринфа находятся в безопасности за той крепостной стеной, которую построили на перешейке. Они ведут себя так, словно персидские армии не их забота. Я пока не нашел способа поколебать эту неуместную уверенность». «Но весной-то они выйдут!» — крикнул кто-то. Аристид помолчал, прижав к верхней губе подушечки пальцев. «Не могу сказать». Он подождал, пока нарастающий гул гнева прокатится и смолкнет. Потные, грязные люди трудились с самого утра, и их уже ждал обед. Сюда они приходили потому, что чрезвычайно нуждались в новостях. Аристид окинул глазами толпу. Его взгляд задержался на Кимоне, стоявшем с друзьями, как группка молодых волков, и мимолетно, словно отмечая факт присутствия, коснулся Фемистокла. «Спарта сделает то, что лучше для Спарты», — продолжил он. «Наша задача — убедиться, что это также лучше для нас. Они нужны нам, поймите. Без 10 000 спартанцев мы не сможем выстоять против персидского войска. Я видел это войско в походе!» «И могу сказать, что в мире нет другой такой армии. Не думаю, что когда-либо была. Это армия из 40 племен и народов. Ее сила настолько огромна, что только все вместе, сообща, мы сможем отправить ее во свояси. Не думайте, что я преувеличиваю. Даже если Спарта решится, и мы выйдем на поле битвы, домой вернутся немногие. Это будет травинка на ветру. У них есть конница, вооруженная копьями и луками. Их лучники — большие мастера. У них полки и полки пехоты. Я стоял на марафоне. Я видел, как хорошо подготовленные афинские гоплиты побеждают противника, превосходящего их вдвое или трое, за счет дисциплины строя, надежного щита и умелого действия копьем. Но спартанцы могут выставить в 4-5 раз большее войско. Я наблюдаю за ними на севере, и у нас там есть быстрые эстафеты между холмами. Если они тронутся, мы узнаем. И я верю, что мы одержим победу. Афина с нами. Но это будет нелегко. Весной среди победных кличей будут слышны звуки скорби». Толпа молчала, и только налетевший ветерок дергал полы одежд. Фемистокл повернулся на донесшийся с холма шум. По последним ступенькам на Пникс поднимался Ксантип, и люди расступались перед ним. Кто-то похлопал его по спине, когда он проходил мимо. Фемистокл кивнул, уже почувствовав кисловатый привкус во рту, который, как он знал, был мелочностью и тщеславием. Неужели мир так мал, что приходится завидовать другому человеку, получившему признание толпы? Или просто они превозносили Ксантипа больше, чем того, кто спас всех на самом деле? «Уступаю», — сказал Аристид и сделал шаг в сторону. Эпистат поманил Ксантипа и склонил перед ним голову. Взойдя на возвышение, стратег стоял как утес над людским морем. Фемистокл понял, что хмурится, и постарался принять добродушный вид. «Спасибо, что слушаете меня», — — улыбнулся Ксантип. Фемистокл невольно отметил, какой он загорелый и подтянутый, и этот факт подействовал раздражающе. «Я подтверждаю возвращение еще 3 кораблей с грузом зерна и вяленых окороков. Рыбаки сообщают о таких больших косяках, что сети могут не выдержать и порваться. Это только начало. Но я ручаюсь за поставки еще на неделю. При соблюдении дисциплины и сдержанности еды хватит на всех. Будьте уверены, мы продолжим ловить рыбу и искать продовольствие. Голодать никто не будет». Толпа обрадованно загудела, обнаружив большее беспокойство, чем сознавала сама. Ксантип поднял руку и добавил. «Если вы хотите воздать кому-то честь, то это должен быть Аристид, который организовал рыбацкие экипажи и, что более важно, справедливо распределил улов». Аристид получил свою долю одобрения, хотя и не столь шумную. В первые дни в городе произошли грабежи. На рыбаков нападали и 6 человек зарезали. Аристид эффективно восстановил порядок жесткой рукой и поставил гоплитов наблюдать за процессом на всех стадиях. Это было для них в новинку, но они быстро научились. «А как насчет персов?» — раздалось из толпы. Ксантип мог бы не отвечать, но вопрос поддержали и другие голоса, которые звучали все громче, пока он колебался. Стратег был не из тех, кто способен подолгу разглагольствовать перед публикой. Он не умел поднять настроение или рассмешить, что легко удалось бы Фемистоклу. Шум не утихал. «Конечно, люди волнуются», — подумал Ксантип. «Однажды им уже пришлось бежать. Персидская армия все еще находилась в Греции и могла в любой момент появиться из-за холмов». Те же вопросы задавали ему дети и жена. О том же спрашивал и Пикл. И многие другие. Груз неведения давил на всех. Интересно, что, по их мнению, он может добавить? Фемистокл говорил, что в такие моменты публике просто нужно видеть уверенность, что мужчины не так уж сильно отличаются от детей, по крайней мере, когда боятся. Ксантип выдохнул и кивнул, глядя поверх голов собравшихся. Они были напуганы, да и как не быть? «Персы стали лагерем в Фессалии. Выставили охрану, вырубили деревья на дрова, окружили себя земляными и каменными насыпями. Наши разведчики говорят, что все это выглядит основательно. Полагаю, они устроились на зиму». Кто-то еще начал кричать, и Ксантип перебил его ответом. «Если они все же придут раньше, ограбив Фессалию и поживившись за счет ее садов и стад, либо мы встретим их в поле вместе с нашими союзниками, либо, если Спарта откажется прийти, нам, возможно, придется оставить Афины во второй раз». Он снова повысил голос, перекрывая тревожный гул, в котором смешались страх и гнев. «С расчетом на это я подготовил места высадки на Саламине с запасами еды и воды. Однажды мы сделали все, что могли, без предупреждения. В следующий раз, если нам снова придется бежать, мы сделаем лучше. Я молюсь, чтобы этого не случилось. Но вы сами обвинили бы меня в непредусмотрительности, если бы я не учел все возможности». Он поджал губы, глядя на собравшихся сердито, как будто они оскорбили его. Фемистокл откашлялся. Он ждал своего момента, и этот момент настал. Ксантип оглянулся, и на его лице отразилось облегчение. «Уступаю», — сказал он. Имя Фемистокла пролетело шелестом ветерка. Послышались крики одобрения. Они прозвучали не так оглушительно, как хотелось бы Фемистоклу, но все-таки громко. Поднявшись по ступенькам, он встал рядом с Ксантипом и Аристидом, чувствуя, как меняется настроение, как разгоняется сердце. Так случалось всегда, когда приходилось выступать перед толпой. Нравилось ему это, или он любил их, трудно сказать, какой вариант был вернее в тот момент. «Не все сразу, народ! Шаг за шагом мы идем по пути, что лежит перед нами. С Снова поднимаются храмы на Акрополе, и дома вырастают из-под земли. Дети смеются и играют в пепле, черные, как волки или эфиопы. Я вижу дух Афины в них и в нас, когда мы собираемся здесь. Еда? Она поступает и распределяется справедливо, чтобы досталось каждому. Убежище? Мы спим под крышей соседей, или они под нашей. Мы Афины! Когда я сказал Эврибиаду из Спарты, что мы не бросим вас, что для спасения города можно использовать флот, он так разозлился, что вызвал меня на поединок с мечом и щитом. Так что, когда война закончится, мне предстоит встретиться с ним на поле боя, чтобы показать афинскую хитрость. Фемистокл усмехнулся. Интересно, надо ли мне молиться, чтобы он умер первым? Спартанец — грозный противник. Смех прокатился по толпе. Люди, слышавшие его слова, повторяли их тем, кто стоял дальше. «Мы с вами узнали о персидском войске от Аристида и Ксантипа. Не думаю, что они выступят до весны, но если все же выступят, мы их встретим». В передних рядах закивали и глаза заблестели. Фемистокл решил не упоминать еще раз о второй сдаче города, думать об этом было слишком больно. «Слабое место в нашем плане — это Спарта. Не могу сказать, что понимаю их, тем более, когда персидская армия стоит лагерем в Греции. Да, они построили свою стену, но она ограничивает не только воинов Спарты. Коринф, города Аркадии — они все за стеной. Я спрашиваю себя, может быть, они выйдут, когда увидят других в походном марше? Я сам принимал их клятву. Они пообещали, что встанут на нашу сторону, если придут персы. Возможно, сейчас время напомнить об этом нашим союзникам». Толпа одобрительно зарычала, и Фемистокл кивнул. «Надо послать человека постарше, кого-то, к кому они отнесутся с уважением». В толпе выкрикнули его имя, но он выразил несогласие. «Только не я, не сегодня. Мне нужно проследить за возобновлением работы рудников в Лаврионе, чтобы серебро, в котором мы так нуждаемся, снова текло через этот город. Нет, я предлагаю поручить это Ксантипу. Он человек здравомыслящий. Какое-то время жил в Коринфе, и там его знают». Люди зашумели, и Фемистокл вполголоса добавил. «И некоторые говорят, что он все равно больше спартанец, чем афинянин». По напряженному выражению лица Ксантипа он понял, что слова достигли цели. Этот план они не обсуждали. Некоторых приходится иногда подталкивать. «С разрешения собрания я хотел бы пойти с ним», — прозвучал голос слева. Фемистокл обернулся и увидел стоящего с поднятой рукой Кимона. Он пожал плечами и взглянул на Ксантипа, как тот отнесется к неожиданному предложению. Вид у Ксантипа, как и следовало ожидать, был настороженный, ведь Кимон винил его в смерти своего отца. «Он прекрасный молодой человек», — произнес Аристид. Его одобрения оказалось достаточно, чтобы Ксантип кивнул, отбросив свои тревоги. «Для меня это будет честью», — сказал он и повернулся к Фемистоклу. «Почему бы просто не спросить меня? Почему ты всегда должен ставить нас, как глиняных воинов, в один ряд?» «Спросить тебя не смешно», — ответил Фемистокл и повернулся к Эпистату. «Почему бы не объявить голосование? Хотя я думаю, что разногласий не будет. Мои друзья едут в Спарту». Погода испортилась. Один пасмурный день сменялся другим, и земля промокла от дождей. Хмурое небо, тусклое время. Ничего общего с персидским зноем. Вытянув руки над черной железной жаровней, Мардоний дрожал от холода. На его счастье, оливковое дерево горело хорошо и давало большой жар. Одной из причин обустройства лагеря было желание защитить людей от пронизывающих ветров, завывавших над равнинами Фессалии. Зимой никто не воюет. Даже если не брать во внимание трудности с поставками продовольствия, зима для мужчины — то самое время, чтобы вернуться домой, зачать детей, выспаться и залечить раны. холодные месяцы кровь густеет и течет медленно, как у залегающих в спячку медведей или грызунов соней. Летом и осенью мужчины работают, ухаживают за садом и землей. Весной, когда кровь бурлит, отправляются на войну. Мардоний зевнул, расправляя затекшие члены. В этот день весна казалась далекой. От невеселых мыслей его отвлекли стук копыт и звон железа. Всадники. В лагере всегда было шумно, как в настоящем городе среди пустыни, построенном из камней и бревен. Тем не менее Мардони услышал их в надежде, что это те самые люди, которых он призвал от имени царя. Их ждали уже несколько недель. Прибывшие вынуждены пригнулись, проезжая через низкие лагерные ворота. Их было трое, все не персы, одеты в меха и плотные накидки, и, несмотря на холод, с голыми ногами. Один явно лидер. Мардони удовлетворенно кивнул. Лошадьми они управляли, используя пятки и поводья, а вот лошади определенно были персидских кровей. Великолепные животные, более сильные и высокие, чем фессалийские скакуны. «Греки не понимают силы конницы», — кисло подумал Мардоний. «Только злой рок увел конницу с поля битвы при марафоне, а иначе они бы быстро поняли важность этого рода войск. Он все еще надеялся преподать грекам урок, прежде чем армия отправится домой. Однако сказал сыновьям, что идеальная война означает победу без горы трупов. Не то чтобы он возражал против иного варианта». Мардони почти чувствовал, как напряглись бессмертные при виде незнакомцев. Он подавил вздох. Младшие сыновья всегда слишком усердны, такова их природа. В том числе и поэтому он скупился на похвалы даже тогда, когда его младший действительно проявлял себя с лучшей стороны. Македонцы спешились, а бессмертные уже выстроились, образовав чашу, в центре которой находился Мардоний. Решение он принял быстро, пусть и не знал гостей хорошо. Они вели себя как друзья и не только позволили персидской армии пройти по их земле, но и откликнулись на его личный призыв. Мардоний, как представитель императорского трона, праве был потребовать надлежащего выражения почтения, чтобы они распростерлись перед ним, уткнувшись лицом в пыль. Но его греческие союзники, казалось, всегда возмущались тем, что их заставляют выказывать уважение таким оскорбительным для них образом. Ему нужно было, чтобы они работали на него, по крайней мере, их предводитель. Повинуясь внезапному порыву, Мардоний протянул македонцу руку, как равному. В следующий момент его пальцы словно оказались в тисках. Македонский царь был высоким и темноглазым, с пружинистой походкой, и в каждом его движении сквозила угроза. Хотя дорога от его столицы до Фессалии заняла 3 или 4 дня, он сиял здоровьем. Густые светлые волосы напоминали львиную гриву. «Добро пожаловать в мой лагерь», — сказал Мардоний. «Вам приготовили еду и помещение, чтобы вы могли отдохнуть и умыться. Благодарю тебя, владетель, за то, что откликнулся на мой призыв». «Я дал слово», — ответил гость. «И я друг Персии». Он вдруг улыбнулся. «Рад, наконец, познакомиться с тобой, Мардоний. Ты был в походе, когда я приветствовал твоего царя, открывая свои земли для вашей армии». Мардоний заметил, что накидка царя скреплена массивной застежкой в форме львиной головы, и усмехнулся. Золото было призвано засвидетельствовать богатство и власть македонца. Но при персидском дворе такая безделушка могла бы украшать плечо слуги или воспитателя ребенка. Здесь же она отмечала Александра, царя Македонии. «Это честь для меня», — сказал Мардоний. «Пойдем покажу, где ты будешь спать сегодня ночью. Там есть рабы и чистые одежды. Все, что нужно. Надеюсь, ты и твои люди приломите со мной хлеб». На этом разговор бы и закончился, до завершения ритуала приветствия тем же вечером. Однако Мардоний заметил, что македонцы начали хмуро переглядываться, и на их лицах все явственнее проступало недоверие и подозрительность. Они, конечно, увидели и оценили силу персов и их оружия в размерах и крепости лагеря, в добротных палатках и протянувшихся вдаль тропинках. Но это не означало, что они поняли персидское гостеприимство. Мардоний помолился про себя. В конце концов, даже самый знатный македонец разве что чуточку важнее пастуха с дворцом. «Владетель!» — обратился он к Александру. «Я пригласил тебя сюда. Попросите любезности, которую ты можешь оказать мне и через меня к Ксерксу, царю царей. Афиняне считают всех моих греческих союзников предателями, которых следует убивать на месте. Однако Македония — это совсем другое дело. Полагаю, они прислушаются к тебе. И у меня есть слова, которые я хочу донести до них».